Введение. Если верить статистике, то невротические страхи обнаруживаются у каждого третьего жителя нашей многострадальной планеты. Подсчитано даже, каких страхов сколько. Сколько людей побаивается летать на самолетах. Сколько живет в предощущении скорой смерти от какой-нибудь надуманной, но при этом неизлечимой болезни. Сколько человек боится открытого пространства, сколько закрытого и так далее и тому подобное. Короче говоря, всех нас ученые посчитали и каждого поместили в свою колонку. Но я, знаете ли, что-то не очень доверяю этим цифрам. Все мы хорошо понимаем, важно не то, сколько насчитано, а важно то, как считать. Например, я нигде не встречал данных о том, сколько людей руководствуются в своей повседневной жизни не своим «хочу», а своим «боюсь», только бы чего не вышло, не подумают ли чего такого, и как это будет выглядеть. По секрету скажу, что все, кто так не думает, уже сидят по желтым домам в изобилии, раскиданным по просторам нашей необъятной Родины. Если сложить все страхи нормального человека, хотя бы те, что он испытывает в течение одного дня, то мы получим силу тревоги, измеряемую в тысячах ампер. Впрочем, тут сразу же встает вопрос, а может быть так и надо, если бесстрашные по дурдомам квартируют? Тут у нас только две альтернативы: или не бояться и жить в лечебницах, или бояться, но зато на свободе. Да и вообще, неужто для того, чтобы считаться нормальным, нужно страдать неврозом страха? Нет, разумеется. Альтернатив, во-первых, значительно больше. Двумя перечисленными они не ограничиваются. Во-вторых, по-настоящему хорошая жизнь – это жизнь, свободная от страха. Психическое же здоровье и страх – вещи друг с другом и вовсе несовместимые. Освободиться от страха, по большому счету, нетрудно. Нужно знать только, как он у вас возникает, как действует и где прячется. По сути, я предлагаю вам выйти вместе со мной на охоту на серых хищников, матерых и щенков, то есть на свои большие и маленькие страхи, тем более что последние грозят при первом удобном случае вырасти и превратиться в матерых. Мы выясним повадки и привычки наших страхов. Мы поймем, что их кормит. Ноги или, может быть, какая другая часть тела. Мы, наконец, найдем против них средства. Главное – знать, зачем ты это делаешь. Если только для успокоения нервов, то успех нашей охоты, мягко говоря, не гарантирован. Если же мы учиняем эту экспедицию, желая освободить себя для счастливой жизни, то без добычи не вернемся, всех победим. Да, мне нужно именно такое настроение, вперед из песней. И если ставить перед собой цели, то только грандиозные. Все страхи на мыло, и чтобы жить хотелось.